что с вами, господин Гойнет? — спросил отец Дегзиль. — Вы очень бледны, — сказала Аннабель. — Не беспокоит ли вас дым сигары? — спросил Рэтлидж. — Нет, — ответил пастор. — Ничего, это пройдет. — Правда, какая-то тяжелая атмосфера и невыносимая жара, — заметила молодая женщина. — Кофе подан под верандой. Там будет лучше. Пойдем туда. И она встала. Мужчины последовали ее примеру. — Боже! — вскричала Аннабель. Гойнет упал с запрокинутой головой и искривленными губами. — Что такое? Что с вами? — вопрошал лейтенант. Пастор раскрыл глаза. — Ничего, ничего, — сказал он, пытаясь улыбнуться. Он сделал усилие, чтобы приподняться, и упал вторично. Отец Дегзиль взял его за руку. Она была холодная, как лед. Пощупав пульс и с трудом найдя его, он нахмурил брови. С помощью кориолана отец Дегзиль перенес пастора в свою, или, правильнее, в Рэтлиджа комнату. Здесь он уложил его в постель и широко раскрыл окна. — Дайте мне ваш флакон с солью, — сказал он Аннабель. Она принялась лихорадочно искать и, наконец, нашла и открыла его. Один только иезуит сохранял хладнокровие. Он сам раздел пастора. Гуинет не приходил в себя. — Что с ним? — Но что же с ним? — беспрестанно повторяли Рэтлидж и Аннабель Ли. Отец Филипп пожал плечами. — Почем же я знаю? — Лейтенант, лошадь ваша здесь? — Да. — Много врачей в лагере? — Главный хирург Ирвинг и его помощники Тернер и Макви. — Хорошо. Садитесь немедленно на коня и привезите нам главного хирурга Ирвинга. Он должно быть ученее, потому у него и более высокое звание. — А я пока пошлю за доктором Кодеманом, — сказала Аннабель. Отец Филипп сделал гримасу. — Не люблю я доктора Кодемана. Но действительно нужен добрый час, чтобы съездить в лагерь и вернуться оттуда. Доктор Кодеман может быть здесь через полчаса. Мы не имеем права терять столь драгоценное время. Кориолан и офицер уехали. Аннабель и иезуит остались у пастора, с ними еще и Роза, которая кудахтая читала молитвы и перебирала амарантовые фиолетовые четки. Доктор Дарий Кодеман, экс-профессор судебной медицины на медицинском факультете в Париже, был единственным врачом в городе Соленого озера. Он много раз пытался попасть в дом Каннабель, но безуспешно. Очевидно, он не сердился на нее за это, потому что через несколько минут был уже там. — Сударыня, отец мой! — сказал он, изысканно расшаркиваясь перед ними. Отец Дегзиль подвел его к кровати, на которой лежал больной, и в коротких словах объяснил, в чем дело. Каждую подробность доктор подчеркивал одобрительным кивком головы. — Так и есть. — Да, это так, — он задумался. — Тут не может быть двух диагнозов. Боль в горле, боли в подбрюшной области, оцепенение, мурашки по телу, болезненные судороги, повторные обмороки, прострация полнейшая, угасший голос, сухая кожа. Лихорадки нет, но большая слабость и сонливость. Ошибиться, повторяю вам, невозможно.